идею, может произойти всего две вещи. Какие? Yeah, succeed or fail. Да, вы либо потерпите неудачу, либо достигнете успеха. So, if you succeed, what do you do? Если вы достигнете успеха, что вы будете делать дальше? Obviously, do more of it. Вполне очевидно продолжать делать то же самое, чтобы достигать большего успеха. And if you fail, what do you do? А если вы потерпите неудачу, что будете делать? Yeah, you learn from it, you become smarter, try again. Да, вы учитесь на этой ошибке, вы начинаете внедрять новые идеи, вы пытаетесь еще раз, но по-другому. Most of the new ideas that you try won't work. Большинство новых идей, которые вы будете внедрять, не сработают. At least they won't work the first time. Ну, по меньшей мере, с первого раза. Sometimes they won't work the first 5 or 10 times. А иногда и с первых 10 раз. Successful people make far more mistakes than unsuccessful people. Успешные люди ошибаются гораздо чаще, чем неуспешные. Successful people keep making mistakes. Потому что успешные люди постоянно ошибаются. They keep correcting their course. Они постоянно подправляют свой курс. And they don't quit because they are not successful the first time. И они не опускают руки из-за того, что в первый раз их постигла неудача. They try again and again and again. Они пробуют снова, снова и снова. Внутренним стержнем любого человека является чувство его собственного достоинства. Высокая самооценка – основа для построения успешного бизнеса. Если ваш внутренний диалог и мысли позитивны, значит, вы будете позитивны большую часть дня. So here's what I have found is the key to success. Поэтому вот как я понял, что является ключом к успеху. Step one is to decide on your destination. Шаг номер один – определиться с тем, куда вы летите, пункт назначения. Which we'll talk about later. Об этом будем говорить подробно попозже. But our goal for today is to double your income. Но сегодняшняя цель, я напоминаю, удвоить доход. Is that a good destination? Нравится вам такой аэропорт под таким названием? Second step is to take off. Второй шаг – это взлететь. An airplane has to take off. Из самолета точно так же нужно взлететь. You have to take action. Для этого вам нужно что-то начать делать. You have to launch like a rocket. Вы должны как ракета взмыть в космос. You can't sit on the ground thinking about your destination. Вы не можете просто сидеть на земле и думать о своем пункте назначения и надеяться попасть в него именно так. And then you must make continual corrections. А потом вы должны постоянно подправлять свой курс. And make the decision that you will never quit. И принимать решение, что вы никогда не опустите рук. But you will be off course most of the time. Но большую часть времени вас будет сносить с курса. And every time you make a mistake, what happens? И каждый раз, когда вы ошибаетесь, что происходит? You learn something that makes you smarter. Вы получаете еще один урок, который делает вас умнее. And eventually you succeed. В итоге становитесь еще успешнее. And then everybody says, "Oh, you're just lucky." А все другие будут говорить: "Ой, тебе просто повезло." We say if you take action quickly when you hear a new idea, and you do that over and over again, you become action-oriented. Мы сказали, что если вы немедленно начинаете воплощать услышанную идею, пробуйте снова и снова, вы ориентируетесь на действие. Now, if you do something repeatedly over and over, what do you develop? Если вы будете делать одно и то же снова и снова, что у вас разовьется? You develop a habit. Вы разрабатываете навык или привычку. And what is the difference between success and failure? В чем разница между успехом и провалом? Very simple. Все очень просто. Success people have successful habits. У успешных людей привычки успешных людей. And unsuccessful people have failure habits. А у неуспешных людей, соответственно, привычки неудачников. Successful people start a little earlier. Успешные люди начинают всегда работать чуть раньше. And they work harder. Они работают упорнее. And they work longer. Они работают дольше. And they work on the weekends. Они работают и по выходным. And they keep learning. Они постоянно учатся. And they come to meetings like this. Они приходят на подобные собрания. And they never give up. И никогда не сдаются. And these are their habits. И вот эти вещи являются их привычками. So their success is guaranteed. Поэтому их успех абсолютно гарантирован. And people who don't have these habits can't understand. А люди, у которых нет таких привычек, но они не могут их понять. But every habit you have today, you learned through repetition. Каждая привычка, которая есть у вас сейчас, родилась в итоге повторения.